Теодор Старджен. Скальпель Оккама. У Джо Триллинга был необычный способ добывать себе средства к существованию. Зарабатывал он неплохо, хотя, конечно, не то что в большом городе. Там он, надо полагать, греб бы лопатой. Зато он жил в горах, в полумиле от живописной деревушки, на свежем воздухе. Вокруг раскинулись рощи, сосна, береза и горный лавр. Конкурентов у него было немного, заказов он получал больше, чем мог выполнить. Жена и детишки всегда рядом. Образ жизни Джо вел полуночный, когда семейство укладывалось спать, он спокойно, без помех, занимался своим делом. Короче, он был счастлив. Однажды ночью, точнее, очень ранним утром, его спокойствие было нарушено. Тук-тук, тук-тук. Стучали в окно. Точка, тире, тире, тире. Джо замер, узнав этот знакомый ему с детства сигнал. Он увидел лицо за окном и набрал полные легкие воздуха, готовясь издать радостный вопль, который, наверное, разбудил бы дремлющего постового пожарной команды в деревушке. Но палец, прижатый к губам, заставил остановиться, и он бесшумно выдохнул воздух. Палец поманил его. Джо круто повернулся, погасил горелку, глянул на шкалу манометра, записал что-то, выключил свет и бесшумно рванулся к двери. Выскользнув наружу, он осторожно прикрыл дверь и стал вглядываться в темноту. «Карл!» «Тссс!» Карл был недалеко, на опушке рощи. Джо подошел к нему, и они принялись дубасить друг друга и шепотом, потому что этого требовал Карл, обзывать последними словами. Это означало: «Я рад к тебе прикоснуться, я люблю тебя». Какой-нибудь случайный наблюдатель не мог бы понять, что, собственно, тут происходило, но они были мужчины и родные братья, поэтому колотили друг друга по рукам и по плечам и выражались самым непечатным образом, пока, наконец, и эти слова оказались недостаточны, чтобы выразить все, что их переполняло, и теперь они просто стояли и широко улыбались, глядя в глаза друг другу. Потом Карл Триллинг мотнул головой в сторону дороги, и они пошли туда. «Я не хочу, чтобы Хейзел услышала нас», — сказал Карл. «И вообще, никто не должен знать о моем приезде. Садись в машину. Тут мы можем поговорить по душам». «Честно говоря, я просто боюсь этого поганца». «А-а-а», — протянул Джо. «Как поживает великий человек?» «Плохо. Но только речь идет о другом поганце. Великий человек просто богаче всех в мире, но я его не боюсь, особенно сейчас. Я говорю о Кливленде Уиллере». «Это кто еще такой?» Они уселись в машину. «Не моя, взял на прокат», — сказал Карл. «Точнее, вторая прокатная машина сегодня. Прилетел на служебном самолете, сел в служебную машину, пересел в прокатную, а потом уже в эту. Теперь я более или менее уверен, что меня не подслушивают. Вот тебе и ответ на вопрос, кто такой Кливленд Уиллер. А кроме того, он человек у трона. Второе лицо, многогранный гений, акула-людоед». «Второе лицо», — повторил Джо. «Старик, значит, сдает?» «Официально и строго секретно. Количество гемоглобина в крови у него 4 грамм%. Это говорит вам что-нибудь, уважаемый доктор?» «Еще бы, дорогой доктор. Голодная анемия. Да, самый богатый человек в мире и умирает с голоду. Старость, упрямство плюс одержимость. Так ты хочешь послушать про Уиллера?» «Рассказывай». «Счастливчик. Всем наделен от рождения. Медальный профиль, мускулатура Микеланджело. Очень рано открыт наблюдательным директором начальной школы, направлен в частную школу, там повадился по утрам ходить в учительскую и рассказывать, что прочитал и о чем размышлял. Потом назначили отдельного учителя заниматься с ним, ходить с ним повсюду и все такое. В 12 лет средняя школа, легкая атлетика, баскетбол, футбол, прыжки в воду — по всем видам высшие показатели. Вот так. Закончил он школу за 3 года. Аттестат с отличием. Все учебники прочитывал в начале каждого семестра и больше их уже не раскрывал. Из всех привычек самой прочной у него была привычка преуспевать. В колледже все шло так же успешно. Он буквально глотал знания. Популярность огромная. Окончил, конечно, опять с самыми высокими баллами. Джо Триллинг, который, как тяжело груженный вол, переползал с курса на курс в колледже и на медицинском факультете, пробормотал с завистью. «Видал я 2-3 таких». Карл мотнул головой. «Да, Клифф Уиллер был уж так устроен от природы. Он себя чувствовал, как 400-сильный автомобиль среди малолитражек. Когда требовалось, он и мускулы свои пускал в ход. Ну, я хочу сказать, лез в драку самым настоящим образом. В общем, на все руки парень». Ну, конечно, работу ему искать не пришлось, мог выбирать любую карьеру. Поступил он в архитектурную фирму, там могли пригодиться его математические и технические знания, административные способности, представительность, знакомство с искусством. Само собой, быстро взлетел на самую верхушку и стал совладельцем фирмы. Мимоходом получил докторскую степень, удачно женился. «Счастливчик, черт возьми», — сказал Джо. «Да, счастливчик, это точно. Ты слушай. Уиллер, значит, стал совладельцем, и дело свое он знал. Но одних знаний и таланта бывает недостаточно, чтобы оградить человека от жадности людской, от непроходимой глупости и избежать встречи с несчастьем или неудачей. А случилось вот что. 2 его партнера заключили незаконную сделку. Уиллер почуял что-то неладное, пошел к ним, поговорил. Они сказали «да-да», а сами продолжали свои махинации, притом такие, что Уиллер не мог даже и вообразить. Видишь ли, способности, высоконравственное воспитание и хорошее образование дают много, только вот не избавляют от наивности. Клифф Уиллер был невинен, как младенец. В общем, катастрофа, которой опасался Клифф, произошла, но все оказалось куда хуже, чем он предполагал. У таких делишек есть одна особенность. Когда они вылезают на поверхность, то тянут за собой кучу других грязных дел. Фирма, конечно, разорилась. Клифф Уиллер ни разу в жизни не терпел неудач, так что в этом деле у него практики не было. Любой маломальский разумный человек вовремя понял бы, пора уносить ноги. Но, я полагаю, такой ход даже не пришел Уиллеру в голову. Карл Триллинг внезапно расхохотался и затем продолжал. В одном из романов любопытно описаны лесной пожар и бегство животных, спасающихся от огня. Лисы и кролики бежали рядом друг с другом. Совы летели при дневном свете, чтобы опередить пламя. Так вот, там один описан жук, медленно ползущий по земле. Он натыкается на горящий участок, останавливается, шевелит усами и сворачивает в сторону, решает обойти пространство, охваченное пожаром. Тут Карл снова рассмеялся. В этом-то и заключается то особое свойство, которое отличает Кливленда Уиллера, помимо его мускулатуры, ума и всяческих талантов. Окажись он на месте этого жука, Уиллер не отступил бы и не стал спасаться бегством. Обошел бы пожар стороной и продолжал идти вперед. «Что же он сделал?» — спросил Джо. «Он не отступился от прогоревшей фирмы. Использовал все, чем только располагал, свой ум, авторитет, свою репутацию и все свое состояние. Он влез в долги и работал, работал, спал не более 4 часов в сутки, но фирму все-таки спас. Очистил ее от всякой дряни и перестроил снизу доверху. А когда дело пошло на подъем, он потерял свою жену. Ты же сказал, будто он удачно женился. Он женился на девушке из тех, что выходят замуж за преуспевающих молодцов. Думаю, она была, в общем-то, милая девушка, и, пожалуй, ее не следует осуждать, ведь она не привыкла к неудачам, как, впрочем, и сам Уиллер. Правда, ему удалось обойти пожар стороной. Он мог позволить себе снимать лишь одну комнату, ездил по делам на автобусе. Она этого просто не умела. А потом, как всегда бывает с такими женщинами, где-то рядом притаился отвергнутый претендент. Как он это перенес? Тяжело. Ведь он и женился точно так же, как играл в футбол или сдавал экзамены с полной отдачей. Этот удар ему было труднее пережить, чем все прочие события. Но Клифф Уиллер не бросил своего дела. Его ничто не могло остановить, пока не были оплачены все счета до последнего цента. И все проценты. Он не остановился, пока чистая сумма всех активов не достигла той самой цифры, какая была прежде, до того, как его бывшие партнеры начали выедать ее сердцевину. И едва это произошло, он бросил фирму. Понимаешь? Послал ко всем чертям. Продал буквально за бесценок. Все-таки сорвался под конец. Карл Триллинг насмешливо взглянул на брата. Сорвался? Смотря что под этим понимать. Ты в силах представить себе, у Кливя Уиллера, может, и цель-то была прийти к нулю. В конце концов, что такое успех? Человек принимает решение, чего ему достичь, и затем добивается этого. В таком случае, задумчиво сказал Джо, самоубийство тоже успех. Карл долго и пристально смотрел на него. Справедливо, сказал он, и тоже задумался. А потом, спросил Джо, почему все-таки нуль? Я давно пытаюсь понять Клива Уиллера, да ведь под черепную крышку человеку не заглянешь. Не знаю, но догадываюсь. Он не хотел никому быть обязанным, не хотел оставаться даже в пустяковом долгу. Я бы сказал так, он хотел уйти, но уйти на своих собственных условиях. «Дошло», — сказал Джо. А Карл Триллинг глядел на него и думал. «Самая приятная черта у старины Джо — он умеет ждать. Сколько лет разлуки, почти никакой переписки, кроме поздравительных открыток ко дню рождения, и то не всегда. И все же вот он здесь, рядом, такой же, как прежде, будто мы не разлучались». А я ведь не приехал бы, не будь это так важно для меня. И не зная я наперед, он мне поможет. Обо всем этом мы не сказали ни слова. Да и к чему? Пусть я даже нарушу какие-нибудь его планы. Мне не надо об этом тревожиться. Он обо всем позаботится сам. Вслух Карл сказал только... «Я рад, что приехал, Джо». «Правильно сделал», — ответил Джо, и этим было сказано все, о чем думал Карл. Карл улыбнулся, хлопнул Джо по плечу и продолжал рассказ. «Ну, короче, Уиллер ушел. Проследить его путь в последующие годы не так-то легко. Он принимался за разные дела и всегда за что-нибудь новое». Скажем, магазин самообслуживания. Никаких стеллажей, никакой магнитофонной музыки, просто аккуратные штабеля открытых ящиков, из которых покупатель брал, что ему нужно, и помечал цену по ярлыку на ящике. Карандаш висел тут же на шнурочке. Мороженое, мясо, рыбу, яйца, продукты местного производства Уиллер продавал по ценам лишь на 2% выше оптовых. Покупатели честно соблюдали правила. Во-первых, никто не мог быть уверенным, что кассир и контролер не знают всех цен. А во-вторых, обманывать, когда цены и без того так низки, было бы просто свинством. Накладные расходы были ничтожны, никаких лишних затрат на продавцов и подсобный персонал. Ведь Уиллер экономил тысячи человек и часов, отменив разметку цен на всех штучных товарах. Не мудрено, что цены у него оказались вне всякой конкуренции. Но он продал этот магазин и принялся за другое. Он создал производство натуральных продуктов для грудных детей без консервирующих добавок. А потом продал и его, и начал новое дело. Он, понимаешь ли, разработал рецептуру производства пластмассовой посуды, которую можно уничтожать сжиганием. Причем воздух не загрязнялся вредными газами. Свое изобретение он запатентовал, а патент продал. Об этом я слышал. Правда, посуды самой пока не видел. «Ну, может, еще увидишь», — сказал Карл. «Во всяком случае, у него все это было налажено. Я не слышал ни об одной неудаче. За что бы он ни брался, у него все получалось». «Похоже на омоложенное издание твоего уважаемого босса, великого человека». «Ты не единственный, кто это понял. Мой босс не лишен слабостей, но деловое чутье ему никогда не отказывало. Он всегда был готов ухватить своими щупальцами любого подвернувшегося ему ценного человека, а Кливленда Уиллера, насколько мне известно, он взял на прицел давно. Время от времени, не сомневаюсь, он делал ему предложение, но тогда Клифф Уиллер еще не созрел, чтобы работать на такого босса. Весь строй его характера требовал самостоятельности, а в прочно утвердившейся империи это невозможно. «Кандидат в наследники», — сказал Джо. «Именно», — подтвердил Карл. «Я знал, ты поймешь, к чему я клоню. Раньше, чем я закончу. Но ты все-таки закончи». «Правильно. Понимаешь, мне нужна твоя помощь. А если ты не будешь знать всей истории, то по-настоящему помочь мне не сможешь. Ну, давай, выкладывай». И Карл Триллинг принялся выкладывать. Уиллер нашел себе девушку. Звали ее Клара Приетта, родом из какого-то техасского городка. Она была дьявольски умна и хороша собой необычайно. Так вот, ей понадобился Клифф. Сам Клифф, а не то, что он мог ей дать. Она влюбилась в него, когда он сидел на очередном нуле. Они были радостью друг для друга. Каждый день и каждый час. Я полагаю, что примерно в это время Клифф снова принялся за дела. Вскоре он купил маленький домик и машину, а затем вторую машину для Клары. Она не очень-то и хотела эту машину, но ему всегда казалось, что он слишком мало для нее делает, и Клифф настоял на своем. Однажды вечером они поехали в гости к друзьям. Она прямо из дома, а он после делового дня из города, ведь машин у них было две. Домой они поехали тоже, каждый в своей машине, Клара впереди. Она потеряла управление, и машина перевернулась в полусотни метров перед ним. Она умерла у него на руках. О, Господи! Да, вот такой счастливчик! Но это еще не все. Через неделю где-то в центре города он оказался у одного банка в самый момент его ограбления. Подцепил случайную пулю, пропахало ему затылок. Пришлось неподвижно лежать 7 месяцев. Хватило времени обо всем подумать. Когда он вышел из больницы, Ему сообщили, что его управляющий удрал на юг, прихватив все денежки до последнего цента. Что же он стал делать? Начал работать и оплатил больничный счет.